Глава третья. Пьянству бой. Ремонт сидел в каком-то грязном, полуподвальном, орочем кабаке и пил. Орки косились на эльфа Нуба, но ссор не затевали. Эльф здесь, хрена себе, просто такое не принято. Не принято хотя бы потому, что любимый орочий напиток – спирт, метиловый. А эльфу вон, все нипочем. Глушит технарь стаканами. А орочий стакан – емкость литров полтора. Сидит, живой и вроде даже здоровый. Удивительно. Только еще мрачнее становится после каждой порции. Даже не закусывает, хотя перед ним миска распаренных желудей под горчично-перечным соусом. Десяток орков игроков и четверо игроков-троллей делают вид, будто эльфа тут нет вообще. Но все будто случайно пересели так, чтобы удобнее смотреть было. Учитывая, что дело шло к утру, то ли засиделись, то ли наоборот, решили начать пораньше и устроить себе свободный день. Неподалеку крутится орк-непись, работающий здесь посудомойщиком. Желуди его манят, уже понятно, эльф их жрать не станет. Поскорей бы ушел, сволочь, под ложечкой аж насосет. А желуди отменные, червивых совсем мало, может, один из пяти. Посудомойщику такие только по большим праздникам полагаются. Эльф вяло щекнул пальцами, и хозяин лично притащил новую порцию спиртяги. Тот выпил, как воду. Даже не крякнул, не сморщился. Какой-то неправильный эльф. От 15 литров технаря даже тролля бы развезло. Да что развезло? Он с 10 литров под столом бы уже хрюкал. Орк заснул бы на 4-5 стакане. А эльф? Ну, начнем с того, что эльфы такое вообще не пьют. А если проглотит кто случайно? Все, выноси готовенького. Хотя не заходят сюда эльфы никогда. Лет 10 назад... Один только забрел по ошибке. И куда в него столько лезет? Вон 11-й стакан требует. Эльф вообще интересный. Вот обычный эльф достоин лишь презрения и брезгливости. Все эти ушастые, что белые, что черные, одинаковые хлюпики и нюни. А этот, как только зашел, ну, сразу стало ясно, свой парень. С таким хоть в огонь, хоть в кабак, хоть в разведку. Может, и выглядит, как худосочный ушастик, но внутри... Свирепый орк, 100%. А сейчас, так и вообще уважение посудомойщика к эльфу взлетело куда-то под облака и оттуда взирало на недостижимый и непонятный талант. 12-й стакан, дюжина. Все, посудомойщик больше терпеть не мог. «Господин, господин, позвольте обратиться». «Иди к черту». Надо же, голос совсем трезвый, будто только зашел. «Господин, у меня есть для вас подарок». «Давай». Не все так просто, господин. Подарок будет ваш, если вы сможете меня перепить. И заплатить за тебя, да? Черт с тобой, садись. Что за подарок? Видно, квест какой-то. А чтобы и не выполнить, раз все равно тут. Спешить некуда. Да еще и не в одном глазу. А ремонт дал себе слово напиться. Уж кого-кого, а себя он никогда не обманывал. Тем более в таких вещах. Че жрать хочешь? На! А то сейчас слюной захлебнешься, и останусь я без подарка. А я это дерьмо все равно не буду. Спасибо. Демон сжался, но привычного уже разряда не последовало. Странно. Впрочем, неважно. Орк быстро схватил миску и меньше чем за минуту слопал 4 килограмма желудей. Сытно рыгнул, с сожалением посмотрел на опустевшую посудину и продолжил. «Господин, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то смог выпить 12 технарей». Даже тролли падают на 9-10. Хуманы с первого глотка, а эльфы вообще только от запаха. Ага. И что? И вот есть у меня... Господин, я знаю страшную тайну. Я тоже в курсе, кто Кеннеди грохнул. Кого? Что, другая страшная тайна? Да. Ты на самом деле хоббит, а кольцо не уничтожил, а спрятал в... Ну, например, в заднице. И теперь шифруешься... Ладно, излагай. Эй, зубастый, еще налей 2 раза. Господин, здесь я не могу рассказать о тайне. много посторонних. Но поверьте, если вы ее узнаете, не пожалеете. Но скажу я ее вам, при условии, что я уже напьюсь, а вы лично сможете отнести меня в мою каморку. Она вон там, за кухней, под лестницей. Внимание! Вам предлагается задание перепить алкаша-профессионала. Условие. Пить наравне с посудомойщиком. И когда он свалится, отнести тело в его каморку, там уложить на топчан. Награда. Вам будет открыта страшная орочья тайна. А может и еще что-то. Предупреждение. Если вы не справитесь и упадете первым, то вас тут ограбят до трусов. А может и вообще съедят. Принять. Да? Нет. Ремонт прикинул. На нем висело сейчас почти 30 дебафов, 12 алкогольных от местных коктейлей и полтора десятка требующих освежиться. В грязи, в принципе, можно не испражняться вообще. Но если ты ешь или тем более пьешь, в организме чего-то там накапливается и диалектически преобразуется в дебаф, понижающий бодрость. Так что рано или поздно все равно потребуется до ветра сбегать, а то и встать не сможешь. Другое дело, что с его повышающими коэффициентами и благословениями бодрость уже давно достигла околокосмического уровня и регенилась быстрее, чем пожиралась тремя десятками дебафов. Но рисковать тайной не хотелось. Может, этот орк какой особенный? А может, еще пребывая в яме, ввел себе за правило использовать все, даже самые маленькие преимущества. И уж тем более не создавать самому себе дополнительных трудностей. Хотя, судя по лишь слегка замедлившейся скорости регена, для того, чтобы бодрость начала таки падать, потребуется еще с полсотни таких дебафов. Но тем не менее. «Хорошо», — сказал он, нажимая «да». «Сейчас только отолью схожу». Хозяин кабака беспокойно заозирался, уставился на своего работника. «Ты что, рожа свинячья? Опять? В рабочее время?» «Командир, не начинай». «Что? Да ты...» «Командир, я когда дур тагу». «Тагу дот-дот, агрырк». «Рыгр». «Вот чтоб тебя. За сегодня это кормежки не получишь, понял?» Посудомойщик философски пожал плечами. Что-то ему подсказывало, что и за завтра тоже. Унитаз в ворочем кабаке был древним, ржавым и грязным. Зато большим и армированным. Сюда же частенько тролли наведывались. Пришлось апгрейдить девайс. Демон не решил подходить близко к страшному чудищу, а прицелился издали. Попал. Сначала унитаз вспомнил молодость, в том плане, что струя разъела въевшуюся за годы грязь и ржавчину. Видно, технарь в организме эльфа переработался вообще в какую-то несусветную гадость, на вроде кока-колы. Унитаз заблистал первозданной белизной и удовлетворенно забулькал. Впрочем, булькал он недолго, вскоре начал растворяться и смыл сам себя. В полу сортира осталась лишь безобразная дырка, из которой струился голубоватый дымок. Орк оказался вполне себе обычным, но, может, чуть крепче среднестатистического. Вырубился на половине восьмого стакана технаря. Демон, решив не пачкаться, засаленный комбинезон посудомойщика, схватил его за ноги и потащил на топчан. Орк не возражал, и даже когда затылком пересчитал ступеньки, довольно улыбался во сне. Внимание! Задание перепить алкаша-профессионала выполнено. Когда очнется ваш оппонент, требуйте награды. Вот черт! Ждать теперь. Интересно, долго? Может, он сутки дрыхнуть будет? Ватрауш! Сюда! Да, владыка! Фу, пьяный орк! А чего у него вся рожа в синяках? Можешь его в кондицию привести? Тебе же все пути дороги подведомственны. Ну, нет, не мой профиль. Но жрецы, да. Жрецы, дебафы, опьянения только так снимут. Давай, присылай любого. Этот новый, который раньше Лобианом был, подойдет? Сможет? Легко. Давай его. Еще чем-то могу быть полезен, владыка? Нет, ступай. Ремон не стал нюхать вонючий орочий храп, а ушел в общий зал. Там пахло чуток получше. Хотя сидящие неподалеку игроки, орки и тролли, расслабившись, скинули обувку. Содержание вредных веществ в атмосфере достигло какого-то неимоверного значения, и пламя нескольких масляных светильников уже трепыхалось ярко-голубыми язычками, как у газовых фонарей. «Наверное, еще чуть-чуть, и все тут взорвется к чертям», — подумал демон. «Да и черт с ним! Успеть бы еще стаканчиков 10 пропустить». Может, тогда хоть немного отпустят. А то сердце будто в тисках, и голова ватой набита. Пока ждал жреца, выпил еще 14 стаканов. На 5-м после победы в конкурсе алкашей суицидников и на 24-м с самого начала процесса засуетился непись орк. «Эй, это, алкоголики-тунеядцы, я закрываюсь. Бабки на стойку и валите нахрен. Вечером это, откроюсь, может быть». «А чё это? Мы же отдыхаем». «Эй, хозяин, так нельзя». «Можно, можно. У меня это, учет. Все, пшли вон, и это типа «добро пожаловать вечером». Ремонт чуть приподнял бровь и глянул на орка. Тот легонько помотал головой. «Ты сиди, мол». Тролли, орки, бубняя, возмущаясь, свалили, и непись хозяин чуть ли не на цыпочках подошел к чудо-эльфу. В огромных мозолистых лапищах он держал запаянную в обшарпанный целлофан бело-черную книгу, в глазах светилось немое обожание. «Господин, я первый раз вижу, чтобы кто-то выпил в один присест 2 дюжины метилок. Позволь это... вручить тебе эту книгу. Она хранилась в моей семье множество поколений и...» «Внимание! Выполнено скрытое элитное задание ВТБ-24. Можете получить заслуженную награду. Не потеряйте. А то после сегодняшнего...» «А почему ВТБ?» — тупо спросил демон, перебив монотонно восторженный рассказ орка-непися. «Вот ты, блин! Я так каждый раз говорю, когда из-за стойки вылезать приходится. Чтоб новый, это, стакан принесть». «А, ясно. Ну давай, вручай». Орк с благоговением на раскрытых ладошках протянул книгу Римону. «Топ-топ», — прочитал демон под целлофаном. И картинка, ведущая в никуда следы. Черные следы, черные буквы, белый фон. Гротескненько. «И что это за книга? Или вообще книга?» «Не знаю», — пожал могучими плечами орк. «Я всего лишь это, хранитель первой книги. Всего книг 3, в каждой загадка. И если собрать...» «А, ясно. 3 отгадки, информация о мегакрутой плюшке. Понятно. И где остальные 2?» «Не знаю». «Хм, придурок этот, которого ты напоил, в курсе. Вообще сам не знаю, чего я к тебе подошел. По идее, сначала он должен был тебя на испытание развести». Орк поскреб лысый череп. «И на бабки. Мы так договаривались. Еще никто испытания не прошел, хотя перепили его 20 раз уже. А, да что теперь уж?» «Ты это, не сиди просто так. Притащи ко мне еще чарку. Даже пару, чтобы не бегать 2 раза. Ну и себе за мой счет плесни». «Вот ты, блин!» Ремон сунул книгу в инвентарь, а хозяин принес ведро метилового спирта и стаканы, чтобы не бегать не только 2 раза, а вообще. Наполнил тару, но когда Ремон уже нацелился хапнуть свой, внезапно остановил. «Погоди, зачем чистый спирт клебать? Нужно это, коктейль замутить». «А? Сейчас». Покопался в замусоленном кармане и вытащил 2 огромные, ржавые да нельзя гайки. Сдул налипшие на них куски грязи из тех, что покрупнее. «Вот». Довольно осклабился орк и плюхнул их в метил. «Коктейль-технарь. Моего изобретения. Личного. Так как я его делаю, никто не умеет. Ща. Размешать, но не взбалтывать». Сунул заскорузлые указательные пальцы с желтыми слоистыми ногтями в стаканы и тщательно перемешал против часовой стрелки. В емкостях получились спиртоворотики. Демону сейчас было в принципе все равно, что пить, но всему же есть предел. «Ты лапы-то хоть помыл?» Орк-непись назидательно поднял палец. «В воде очень много этих... мухробов». «А, ну тогда, конечно. Мухробы нам ни к чему». Чокнулись, выпили. «Ну, чё это?» Орк крякнул, а Ремонт даже не поморщился. «Лучше пошел». «Специфически, на любителя». «А где гайка?» «Гайка вот». Орк снова полез в карман и вынул 2 гайки. По виду такие же, как и в прошлый раз. Вполне возможно, те же самые. «Они многоразовые, зачарованные. А то б я на них, это, разорился». «Угу, толково. Наливай». «Сразу?» «А чего тянуть?» Под технарей Ремон пытался выведать у орка информацию о квесте на 3 книги. Но тот или правда ничего не знал, или был в душе истинным Штирлицем. 30-й по счету стакан для демона и 6-й для непися хозяина был критическим. Орк вытащил из другого кармана блестящий латунный болтик и торжественно сунул его под нос Ремону. «Вот». «Фиксика поймал, да?» «Не, это... угощу раньше. Никого». О, как тебя развезло-то. Я тебе не Вертер. Не, это специальный. Только... Горг зачерпнул из ведра очередной стакан спирта, облизал болтики, аккуратно, без всплеска, утопил его в метиле. Сейчас. Минуту должен это... настояться, во. Подождали. Теперь это... как ее... гайка. Судя по всему, в глазах у неписи уже двоилось, а то и четверилось. Первую гайку он аккуратно бросил мимо стакана. Та обиженно звякнула об стол, слегка подпрыгнула, потом, виляя и шатаясь, укатилась под стойку. «Наверное, спать», — подумал Римон. «Этой уже хватит». Орк что-то пробубнил, достал вторую, долго и тщательно целился, пытаясь синхронизировать движение руки со стаканом и руки с гайкой. Попал, широко оскалился. Несколько раз ткнул пальцем мимо стакана, потом таки каким-то чудом окунул палец в коктейль. В этот раз мешал по часовой стрелке. Понюхал, удовлетворенно кивнул, облизнулся и пододвинул стакан Римону, слегка расплескав. «Будешь первым. Больше никто. Ну, я не считаюсь. Я только не рискнул. Вот». «Внимание! Выполнено скрытое элитное задание «Напоить кабачика». Можете получить заслуженную награду. Аккуратней. Такого вы еще не пили». «Хм, интересно. А если 40, 50, 100 стаканов тут выдуть? Каждый раз будет какая-то заслуженная награда. Аккуратнее-то как? Мелкими глоточками, что ли?» В голове будто взорвалось солнце. «Поздравляем. Вы выпили коктейль «Чистое кончало». «Грязное начало». Брюхо бурчало, дбрсало, цц-цкж-вц. Отныне и навсегда первые 30 любых дебафов, наложенных на вас в течение боя, будут сниматься автоматически и мгновенно. Получено эксклюзивное элитное предметное умение «Очищение». Глоток обычного метилового спирта снимет с вас все имеющиеся дебафы. Получено достижение «Подопытный орк». Ошибка, вы не орк. Достижение аннулировано. Получено достижение «Подопытный орк». Ошибка. Вы не... Системка о полученном и аннулированном достижении, не прекращая, мигала в левом нижнем углу зрения. И очень раздражала. Кроме того, слезли все дебафы опьянения, частичного ослепления и диареи. Черт. Теперь придется заново напиваться. Хозяин кабака широко улыбнулся, продемонстрировав великолепные, хоть и слегка желтоватые клыки. Попытался хлопнуть в ладоши, но промазал. Непонимающий и обиженно посмотрел на руки и, молча рухнув рожей на стол, громко захрапел. Римон успел выпить еще несколько стаканов спирта, прежде чем до него дошло, что этим он теперь не напьется никогда. Метил тут же снимал наложенный собой же дебаф опьянения. Вот черт! Дверь кабака распахнулась, и в кабак ввалился запыхавшийся жрец. Впрочем, то, что это чудо-жрец, нужно было знать, иначе не догадаешься. Помесь хоббита и тролля. Полукровка, ага. Тролль как тролль, только очень маленький и с хоббитскими ножищами. Кроме того, розовый, совершенно. И сам розовый и одет в розовый комбинезончик, присыпанный красивыми блестками и пайетками. С пронзительно голубыми глазами и ником Баян Роялович Ассаламир все равно козел. Ха, вот они три веселых условия тварюшки. Эх, Шуршуля, Шуршуля. «Шеф! Наконец-то! Я с ног сбился! Тревога! На тебя объявлена охота! И еще одно! Появился моб! Именной! Очень похожий на...» «Получен новый уровень 95. Получен новый уровень 96. Нераспределенных очков характеристик 2880. Статус. Заметно подросший. Коэффициент увеличения характеристик 8. До статуса окрепший 993. Равно 7 из 1000. А теперь десерт». Левая голова облизнулась и посмотрела на загипнотизированную жертву. «А как мы его будем жрать?» «Мы не жрем. Мы кушаем. Не путай. Давай поровну. Я с одной руки начну, ты с другой, потом ноги. Встретимся на середине. Чур середина мне. Я за 500 лет столько середин попробовала. А вот так, чтобы совсем скушать. Такого не было еще. Хочется попробовать». «Договорились. Тогда мне камушек». «Ага, вкус камушка все равно общий». «Эй, как там тебя? Десерт, слышишь? Ну-ка, подъем. Стань звездой. Вот так. Ручки, ножки пошире, пошире. Получен новый уровень, 110. Нераспределенных очков характеристик 3300. Статус. Заметно подросший. Коэффициент увеличения характеристик 8. До статуса окрепший 992 равняется 8 из 1000. Форум. Автор. Баян Роялович Ассаламир все равно козел. Тема. События тысячелетия. Объявляется ограниченный набор в высшую нацию. Уважаемые игроки, я официальный представитель по связям с общественностью великого неизвестного. Вот скрин моих характеристик, подтверждающих полномочия. Великий неизвестный – основатель и глава высшей нации, полноправный единоличный хозяин самого лучшего места в мире. Лидер клана наивысшие приказал провозгласить следующее. Первое. В субботу 13 марта 2117 года в 00:00 начнется прием индивидуальных и клановых заявок на вступление в высшую нацию. Формы заявок здесь. Второе. Заявки отправляются на мое имя. Третье. Уровень, расы, профессии, аккаунты претендентов не важны при подаче заявки, но будут индивидуально рассмотрены комиссией по приему. Четвертое. Количество удовлетворенных заявок первой очереди составит ровно 1 миллион. Пятое. К поданной заявке прилагается невозвратная сумма не менее 10 тысяч юаней. Чем сумма будет больше, тем скорее произойдет рассмотрение данной конкретной кандидатуры. Для гарантированного вступления в нацию высшее приложите еще 1 миллион юаней. Шестое. Подавая заявку, кандидат соглашается с уставом высшей нации. Данная редакция устава неполная. Доступ к полной версии предоставляется при удовлетворении заявки. Седьмое. Максимальный срок рассмотрения заявки – 50 календарных дней. В случае отклонения кандидатуры претендент имеет право подать заявку повторно. Каждая повторная заявка рассматривается в течение 30 календарных дней. Восьмое. Сектор «Самое лучшее место в мире» уже оборудован пригодными для жизни постройками, мануфактурами и прочими нежилыми помещениями. Всего на территории находится 15 городов общей вместимостью примерно 20 миллионов жителей. Данное недвижимое имущество является личной собственностью великого неизвестного, которую он милостиво согласился сдавать в аренду своим верным подданным. Карты городов здесь. Возможен выкуп недвижимого имущества в рассрочку и предоставление ипотеки. О преимуществах владения собственностью на территории самого лучшего места в мире читайте здесь. Спешите попасть в первую очередь и урвать самые лакомые кусочки. Девятое. Для кланов, желающих пройти перерегистрацию или привязаться в самом лучшем месте в мире, условия те же, за исключением прилагаемых сумм. К заявке прилагается 1 миллион. Для гарантированной перерегистрации – 100 миллионов. Внимание! Перерегистрация клана не означает автоматического вступления всех его членов в состав высшей нации, а прописывает принадлежность к ней клана как такового. О клановых преимуществах высшей нации читайте здесь. Десятое. Подробное описание самого лучшего места в мире тут. Одиннадцатое. Подробное описание преимуществ принадлежности к высшей нации тут. Двенадцатое. Великий неизвестный желает всем удачи. Официальный представитель по связям с общественностью великого неизвестного Баян Роялович Ассаламир все равно козел. «Ипать, с ума сойти! Опухли, 10 штук за что? Я 50 приложу. Примите сейчас заявку. 100! Сегодня хочу. Какое нахрен 13-е? Может, разводилова? Сдурел, видел скрин? Он с голограммой, такое не подделаешь. Я верно понимаю, 10 тысяч надо дать, и не факт, что примут. Ага, да ну нах, во-во. Как раз, чтобы всяких нуболохов отсеять и собирать по червонцу. А что за высшая нация? Ты неверно спросил. Не что, а почему? Выходит, все остальные низшие. А кто такой великий неизвестный? Неизвестно. А в субботу же парад в Пятибурге. Фестиваль, салют, сосули, греча. Что, все отменяется, да? Эй, лол. Сам ты лол, ушастый. Эй, Баян, прими заяву, седня. 10 штук лично тебе. Я знаю этого Баяна, мы кенты. Похлопочу о приеме или рассмотрении заявки вне очереди. Стучите сюда, договоримся. Ничего не отменяется, с чего бы. Парад по плану. Фух, о, блин, ничего их не сдвинет. Какие упорные педерасты. А можно без денег, а? Только-только шмот купил, все потратил. Но я сильный, 70-й уровень, крушитель. Это что, они 10 ККК на ровном месте срубить хотят? А не сильно жирно? «Много, много больше. Думаю, меньше полтинника и посылать не стоит. Дело даже до рассмотрения не дойдет. Прикинь, сколько желающих. А мест всего миллион. Ну, может, во второй очереди будет дешевле. Подожду. Ох, сомневаюсь. А что за ник такой странный? 100 пудов, платный. А кто такой Саламир? Ну, тот, что козел. Хазе, ну, что-то знакомое». «Внимание. Администрация. Прошу оформить текст с колонтитулом. Заявки предоставлять только мне. Никто похлопотать и повлиять не сможет. Этот перс технический, социал. Поймать меня и заставить тоже нельзя. В порядке исключения отвечаю на запросы в личку за 100к юаней. Без оплаты в 100к не стучитесь. Даже нахрен послать не утружусь. Просто не отвечу. Официальный представитель по связям с общественностью великого неизвестного Баян Роялович, а Саламир все равно козел». Около 150 миллионов комментов только за первый час. И потом каждый час миллионов по 100. Игроки возбудились.